Глава третья. Глаза открывать не хотелось. Я так и лежал, прислушиваясь к ощущениям своего тела. Ничего не болело, сознание ясно. Мысли спокойные и умиротворенные. Послышалось тихое шипение и открытие крышки медицинской капсулы. Не успел подумать, что эти черти не дали вот так спокойно полежать в неге, как услышал грубый голос, говоривший на незнакомом шипящем языке, но я его понимал. «Чего разлегся? Вставай! Тебя ждут!» С недовольным, непонимающим выражением лица выбрался из капсулы. Меня действительно ждали. Среди тут же окруживших меня солдат клонов заметил переводчик Анторса. «Удивлены, что понимаете наш язык? Но такова необходимость. Я или кто-то из моих коллег, владеющих вашим примитивным языком, отправиться на штурм Сары предстать перед советом в качестве переводчика не имеют возможности. Слишком много здесь дел». Тут он тоже ненадолго задумался, видимо, решая, объяснять причину или нет, но заминка была недолгой, и он продолжил. «На днях начинается следующая фаза, и у нас много работы. А на долгий срок отвлекать узкого специалиста от прямых обязанностей верховный представитель посчитал нерациональным. Так что, по моей рекомендации, приняли решение обучить нашему языку тебя. Предвижу вопрос, и на него сразу отвечу. Аналогичный способ обучения представителя нашей расы занимает длительное время». Поэтому выбрали такой вариант. Ты рад, Глен? Или как тебя называть? Спасибо, конечно, ответил, тщательно проговаривая фразы. Речевой аппарат не освоился с непривычным произношением. Язык не слушался, и, видя, как Анторс поморщился, понял, что не так все просто с произношением. Беглая речь и четкость произношения нарабатывается практикой. И у тебя будет время потренироваться. Через пару ваших часов отправляется грузопассажирский корабль. Ему лететь 3 ашха. Это, по-вашему, 4 дня. За это время освоишься с языком, чтобы не выглядеть совсем примитивным. Правда, уроженец Гаргагаханской империи?» Переводчик пристально смотрел в глаза. Мне оставалось только догадываться, почему они до сих пор не уверены, кто я. Видимо, в состоянии психовозбудимости во время допросов я так и не ответил на этот вопрос. А их озаренные не пришли к единому мнению. «Ну, вроде об этом мне говорили». Это частично объясняет, почему меня обучили языку, чтобы не терялся смысл слов при переводе. Ведь в каждом языке, в том числе и на матушке Земле, есть множество слов в одном языке, которые невозможно перевести на другой, или перевод будет занимать такой объем, что проще принять новое слово как должное. И такое нередко на Земле. А при встрече разных рас, абсолютно не связанных с процессом эволюции, иным влиянием окружающей среды, другим путем развития цивилизации, различных и не всегда понятных социально-моральных норм и устоев, подобные сплошь и рядом. Да, я понимал переводчика. Он довольно неплохо изъяснялся и понимал меня. Вот только когда отвечал идиомами, переводчик терялся. Это я помнил с первого своего допроса, а потом... Потом только сплошной затуманенный разум. Непроизвольно поежился. Вычеркнутые из жизни часы, дни, недели. «Сколько я здесь?» Не обращая внимания на бурающий взгляд, задал вопрос. 5 ашхов прошло с твоей поимки. По-вашему, примерно неделя. Разочарованно ответил переводчик. Он всем видом показывал надежду, что в благодарность за излечение и обучение ему удастся разговорить меня, и, наконец, он узнает то, что, в принципе, я сам толком не знал. Как, почему велению сознание Глена оказалось в этом теле? Почему оно не поглотило мою сущность? А слилось воедино с тем, кто 2 с небольшим десятка лет назад родился на свет. Или все-таки я именно капитан Глен, только с новыми знаниями и опытом земной жизни? «Одевайся!» — протянули сверток. Одежда оказалась анторского покроя. На мой недоуменный взгляд все тот же переводчик пояснил. «Перелет долгий, а перед советом надлежит представать с безупречным внешним видом. Комплекты привычной тебе одежды подобрали и подготовили. И по прилете дадут переодеться. А сейчас одевайся». Идя под конвоем коридорами, думал, что вновь запрут в камере, но нет. Меня сразу провели на готовящийся к старту корабль. «Твое место в центре», — произнес необычный конвойный антор-склон, а истинно живой, что встретил нашу процессию возле трапа. «Справа и слева от тебя расположится охрана». Я оглядел довольно просторную каюту, предназначенную для обитания 6. 2 койко-места располагались возле выхода. 3 койко-места в одну линию возле противоположной стены и 1 отдельно. Видно, что делали перестановку и освободили место от лишней мебели. Вещей-то у меня нет, и мне было все равно, где приземлить свою тушку. Как только присел на кровать, тут же был прикован магнитными наручниками к поручню. Не скрываясь, попробовал, подергал и получил не сильный, но неприятный удар током. «Не рыпайся, в каюте полетим не одни», — произнес старший конвоя. «Корабль не чисто пассажирский, кают не хватает и...» Тут конвойный сплюнул. «В нарушении всех инструкций полетим с пассажиром. Хорошо, хоть уговорил усилить охрану, так что не рыпайся. Все равно бежать некуда. И у нас приказ стрелять на поражение, если что». В каюту вошли трое. И как это меня оставили, пусть и на непродолжительное время, но только с одним охранником? Понятно, бежать действительно некуда, но убить его, когда на короткое время оставался без сковывающих меня оков, вполне мог. Двое из охраны расположились на местах справа и слева от меня. Двое, в том числе и старший из них, ближе к выходу. Лежал, пялился в потолок, а сам размышлял. При такой охране не убежать. Вот только почему-то мне не хотелось представать перед этим неизвестным советом. Сейчас-то меня заштопали, привели тело и мозги в порядок. Но как только вспоминаю о тех мучениях, что пришлось пережить, так в дрожь бросает. «Добра и процветания семьям!» Услышал голос, но переводить взгляд на говорившего не стал. Не до него. В уме рисовал один план фантастичнее другого. То я, перебив охрану, врываюсь в капитанскую рубку, захватываю управление и сажаю корабль где-нибудь в укромном районе. То, захватив корабль, направляю его на корабль-матку и разношу того вдрызг. «И тебе процветание!» «Это ты с нами летишь, офицер?» Антошцы продолжали негромко разговаривать. Я все слова слышал, понимал, но они пролетали мимо ушей. Я лихорадочно искал выход из того тупика, куда сам себя загнал. Нет бы погиб при отходе, но как случилось, так случилось. Все варианты захвата корабля откровенно являлись несбыточными. Слишком много «если» и другим случайностям надлежит совпасть, вплоть до того, что 99% экипажа должно погибнуть внезапной смертью вместе с моей личной охраной. А с тремя, ну, в крайнем случае, пятью, не особо подготовленными техниками-клонами, я справлюсь. «Да, офицеры», — продолжался разговор, — «смотрю, дезертира сопровождаете. Меня перед отлетом проинструктировали, что в каюте будет конвой. Но разве приговор нельзя привести в исполнение на месте? Или он из влиятельной семьи?» «Много задаешь вопросов, капитан. Как летается? Всех аборигенов сбил?» «Всех, вот только и самому пришлось пострадать. После лечения в отпуск лечу, к семье. Как понимаю, свободная кровать моя?» «Проходи, располагайся, скоро взлетаем». Послышались приближающиеся шаги, и я невольно перевел взгляд на новое действующее лицо и чуть не вырвал поручень с корнем, резко дернувшись, но, получив ощутимый удар током, охолонул. Всего в паре шагов от меня возле соседней кровати остановился офицер. Летчик в парадной форме одежды, я понял это из обрывков разговоров, и из-за множества необычных финтифлюшек на форме. А вот его взгляд полный ужаса, я был бы рад видеть несколько раз на дню. «Офицеры, так это же Хоск! Вы знаете, что сопровождаете Хоска?» Указывая на меня, закричал все тот же незнакомец. Как же часто судьба меня с ним сводит. Поразительно. Опять этот названный мной Сашей оказался рядом и в самый неподходящий момент. Я-то думал, что уж точно больше с ним не свижусь. Ведь долгими ночами, пока тело содрогалось, отходя от пыток, мысли столько раз рисовали красочные картины его убийства. Я его убивал и быстро, и медленно, и, в общем, по-всякому. А мысль, что если повезет, и его встречу, помогла мне не потерять окончательно рассудок. Месть — это то блюдо, что подается горячим. «Успокойся, капитан», — встрепенулись охранники. «Мы знаем, кого сопровождаем. А вот остальным знать это не обязательно, и поэтому лучше тебе не поднимать шум». «Но он же...» — заговорил, указывая на меня Аш-Сош-Ха-Аш, но объявление по кораблю заставило его замолчать. «Всему экипажу и пассажирам. Старт через 5 аханов. Всем занять свои места». «Успокойся, капитан. Вижу, у тебя и боевые награды есть, и высокого ранга. Так почему ведешь себя, словно солдат первогодок, перед первым выходом в открытый космос?» «Так это он меня, считай, захватил в плен». Не удержался, вступил в разговор. «Если бы не он, никто бы и не знал, кто я такой». Приятно увидеть удивление на лицах врагов. И пусть оно достигнуто не по причине победы невероятным способом, а парой фраз, повышающих авторитет их собрата. Но все равно приятное зрелище. «Если бы не узнал, тебя бы давно не было», — резко ответил Саша. «Тебя, Хоск, вели на милосердную смерть». «Знаете, офицеры, он придумал изображать из себя умственно отсталого. А что у нас принято делать с овощами? И откуда ты знаешь наш язык?» «Обучили», — буркнул я, отворачиваясь. «Что-то вы, капитан, слишком много знаете о нем». Подозрительно покосился на него старшая группа конвоя, и даже я сделал для себя отметку, что к нему он обратился на «вы», хотя звание примерно одинаковое, должность не знаю. Скорее всего, конвойный по должности выше простого атмосферного летчика. А вот возраст. Старший конвой лет на 15 старше аж СОШХ, и для меня, не знающего особенностей социальной иерархии и этикета анторсов, данный факт стал неожиданным. Из-за меня его дважды ранили. Пришлось отложить отпуск, и только сейчас, после стольких дней, проведенных под пристальным взором одаренных, мне позволили убыть в отпуск по ранению. «Ладно, пошел отсчет, стартуем», — произнес старший конвоя. «Всем пристегнуться!» Я было потянулся, ища страховочный ремень. Не хотелось как-то с пристегнутой одной рукой в случае нештатной ситуации болтаться по каюте. Так и руку может оторвать. Но самому этого делать не пришлось. Конвойный, повинуясь приказу старшего, пристегнул меня и сам улегся на соседнюю кровать. «Странно», — думал лежа, ожидая старта. «Вроде цивилизация анторсов относительно далеко ушла вперед. Но почему-то старт космического аппарата пережидаем в горизонтальном положении, а не в вертикальном, сидя. И ты уже догадался, вряд ли это из-за отсталости технологий. Скорее всего, причина в индивидуальной особенности организма анторсов, чьи кости непривычны к резким перегрузкам. А корабль не круизный лайнер, где все приспособлено для удобства пассажиров, а грузопассажирский. Непродолжительная встряска и меня буквально вжала в кровать. Упругоподатливое спальное место обволокло почти полностью мое тело, и буквально через несколько минут я ощутил чувство невесомости. «Все живы?» «Все, командир», — отозвался конвойный, что расположился справа от меня. Он был самый молодой из охранников. «Летчик, ты как, живой?» «Да, все нормально». «Вот и хорошо. 10 аханов привести себя в порядок. Мы уже на орбите планеты». Чрезмерной перегрузки мой организм не почувствовал, сознание не терял, но с непривычки чувствовал себя неважно. Потянулся отстегнуть ремни. «А ты, как там тебя называть, подконвойный? Пока полежи пристегнутым». «Кормить когда будут?» Спросил как-то машинально, так как ничего другого на ум не пришло. Но прислушался к своему организму и понял, что разыгрался аппетит. Ведь после медицинских процедур я только пил воду, а чем меня все это время кормили, вопросом не задавался. Какими-то инъекциями, скорее всего, и как только не отравили. Хотя за столько-то времени они вполне могли изучить метаболизм и особенности организма аборигенов, ну то есть нас, землян. «Кормить будут, не переживай. Нам приказано тебя довести в целости и сохранности, если, конечно, чудить не будешь». «А смысл чудить?» Пытался разговорить своих оппонентов, все равно делать нечего. Хоть поговорить, тем более язык теперь знаю, и можно пусть осторожно, но узнать то, чего не знают другие. «Бежать мне отсюда некуда, вокруг космос. Даже если перебью вас и всю команду, то что делать дальше? В спасательном боте спускаться?» «Аварийно-спасательный бот не поможет», — ухмыльнулся один из охранников. «Им тоже управлять необходимо. Он на этом старье не автоматический». «Во как! А я-то думал, что раз анторсов цивилизованно». Пока конвойные приводили себя в порядок, отстегивая ремни, проверяли форму, оружие, продолжал осторожно задавать наводящие вопросы. «У нас каждый спасательный аппарат имеет автоматический режим. Даже когда человек теряет сознание, он срабатывает». Не думал, что выдам тайну работы катапультного кресла, но пытался взыграть на самолюбие анторсов. За все непродолжительное время, что с ними находился, я ни единым движением или взглядом не выказал сопротивления. Хотя лихорадочно искал тот шанс, чтобы захватить с собой или побольше врагов, или в лучшем случае уничтожить корабль. Только при мысли, что предстану перед советом, меня начинало трясти. Это, скорее всего, были воспоминания, доставшиеся от Глена. Но и их хватало, чтобы понять, на что он с Сарф попадать мне не следует, по крайней мере, живым. «И у нас тоже. Все, прекратить разговоры. Лейтенант, свяжись с помощником капитана корабля. Уточни, когда принесут питание». «Есть», — ответил тот самый молоденький конвойный. Но вместо того, чтобы выйти, покинуть каюту, прильнул к прикрепленному на левой руке устройству и через минуту доложил. «Мой капитан!» «Странное у них обращение», — отметил за себя. «Скорее всего, что и неудивительно, меня не полным объемом информации по знанию языка обучили, так как некоторых тонкостей общения и речевых оборотов не понимал до сих пор. Но хорошо, что вроде освоился с произношением, и меня все понимали. Помощник капитана сообщил, что в течение полутора часов прибудет матрос с рационом. Согласно инструкции, пояснил он, «Я в курсе», — прервал капитан. «Опять сухпаёк», — тихо произнес кто-то из конвойных. «Ничего, потерпим. Тут недолго, а потом...» «Так, тихо», — вмешался капитан. «Летчик, ты, если надо, иди, занимайся своими делами. Пообедай. Нам все равно покидать каюту без экстренной необходимости запрещено». «Так и мне запретили. Как только взошел на корабль, так меня ознакомили с инструкцией, что, мол, ходить по кораблю запрещено. Я даже удивился. Корабль не новой модификации, не крейсер, и тем более не корабль-курьер, но все же...» «Понятно. Эй, мне бы и себя в порядок привести, и в туалет сходить, умыться», — подал голос. Если честно, не ожидал положительного ответа, но его и не последовало. Капитан, старший конвоя, коротко кивнул, и к моему спальному месту подошли двое. Один отстегивал страховочные ремни, а второй страховал. Когда отстегнули магнитные наручники от поручня, понял, к чему такая предосторожность. Не успел потереть затекшую в неудобном положении руку, как меня пристегнули к конвойному. И надо же, именно правой рукой. Ладно, потерплю. «У тебя 10 минут. Санкомната там», — капитан указал в дальний угол помещения, где имелась едва приметная дверь. Я ее не сразу заметил, только когда стали подходить ближе. Она плавно отъехала и показалась незнакомой с виду сооружения. Как его описать, даже не знаю, но если сказали, что это санкомната, то логично, что перед моим взором предстал унитаз. Вот только он был непривычного вида, больше напоминающий трон с подлокотниками и удобной спинкой. Да и на подлокотниках было столько кнопок, что я сначала растерялся. «Что стоишь? Заходи!» — подтолкнул меня конвойный. «Я-то зайду, но...» — я указал на наручник. «Тут место для одного. Двери не закроются». «Так и не закрывай. И давай быстрее». Что ж, я не стеснительный. На выходе приходилось и лопухом подтираться, и писать лежа. Но чувствовал себя я как-то не в своей тарелке. Еще этот трон... Методом тыка все-таки умудрился нажать именно туда, куда надо. У рукомойника умылся, хоть здесь ничего непривычного и не было. Такого типа умывальное приспособление мне оказалось знакомо. «Что так долго? Давай быстрее!» Но что раздражало, так это постоянное дергание руки, и иногда не вовремя, что не выдержал. «Еще раз дернешь, без глаз останешься!» Помогло. Оставшиеся минуты я провел в относительно комфортных условиях. Умылся, прополоскал рот. В общем, привел себя в порядок и с довольным видом вышел, на что охранник недовольно поморщился. За время моих водных процедур принесли рацион питания. Как оказалось, для всех. Сидели, ели молча. Я, не скрываясь, бросал такой злобный взгляд на Ашсоша Хаша, что тот не выдержал и отвернулся. Вдруг сначала у одного охранника, потом у второго, а потом и у всех в комнате зазвучал тревожный сигнал вызова на коммуникаторе. «Боевая тревога?» Не скрывая удивления, тихо произнес молодой охранник, и тут же освещение сменилось на аварийное, и зазвучала сирена.